Глава 7. Вронский с Анною 3 месяца уже путешествовали вместе по Европе. Они объездили Венецию, Рим, Неаполь и только что приехали в небольшой итальянский город, где хотели поселиться на некоторое время. Красавец-обер-кельнер с начинавшимся от шеи пробором в густых напомаженных волосах, во фраке и с широкую белую батистовой грудью рубашки, со связкой брюлок над округленным брюшком, заложив руки в карманы, презрительно прищурившись, строго отвечал что-то остановившемуся господину. Услыхав с другой стороны подъезда шаги, всходившие на лестницу, обер-кельнер обернулся и, увидав русского графа, занимавшего у них лучшие комнаты, почтительно вынул руки из карманов и, наклонившись, объяснил, что курьер был и что дело с наймом палаццо состоялось. Главный управляющий готов подписать условия. «А, я очень рад», — сказал Вронский. «А госпожа дома или нет?» «Они выходили гулять, но теперь вернулись», — отвечал кельнер. Вронский снял с своей головы мягкую с большими полями шляпу и обтер платком потный лоб и отпущенные до половины ушей волосы, зачесанные назад и закрывавшие его лысину. И, взглянув рассеянно на стоявшего еще и приглядывавшегося к нему господина, он хотел пройти. «Господин, этот русский и спрашивал про вас», — сказал обер-кельнер. Со смешанным чувством досады, что никуда не уйдешь от знакомых, и желание найти хоть какое-нибудь развлечение от однообразия своей жизни, Вронский еще раз оглянулся на отошедшего и остановившегося господина, и в одно и то же время у обоих просветлели глаза. «Голенищев! Вронский!» Действительно, это был Голенищев, товарищ Вронского по пажескому корпусу. Голенищев в корпусе принадлежал к либеральной партии. Из корпуса вышел гражданским чином и нигде не служил. Товарищи совсем разошлись по выходе из корпуса и встретились после только один раз. При этой встрече Вронский понял, что Голенищев избрал какую-то высокоумную либеральную деятельность и вследствие этого хотел презирать деятельность и звание Вронского. Поэтому Вронский при встрече с Голенищевым дал ему тот холодный и гордый отпор, который он умел давать людям и смысл которого был таков: «Вам может нравиться или не нравиться мой образ жизни, но мне это совершенно все равно. Вы должны уважать меня, если хотите меня знать». Голенищев же был презрительно равнодушен к тону Вронского. Эта встреча, казалось бы, еще больше должна была разобщить их. Теперь же они просияли и вскрикнули от радости, узнав друг друга. Вронский никак не ожидал, что он так обрадуется Голенищеву, но, вероятно, он сам не знал, как ему было скучно. Он забыл неприятные впечатления последней встречи и с открытым радостным лицом протянул руку бывшему товарищу. Такое же выражение радости заменило прежнее тревожное выражение лица Голенищева. «Как я рад тебя встретить», — сказал Вронский, выставляя дружелюбной улыбкой свои крепкие белые зубы. «А я слышу, Вронский, но который не знал. Очень-очень рад. Войдем же. Ну, что ты делаешь? Я уже 2-й год живу здесь, работаю». «А-а-а», — с участием сказал Вронский, — «войдем же». и по обычной привычке русских, вместо того, чтобы именно по-русски сказать то, что он хотел скрыть от слуг, заговорил по-французски. «Ты знаком с Карениной? Мы вместе путешествуем. Я к ней иду», — по-французски сказал он, внимательно вглядываясь в лицо Голенищева. «А, я и не знал, хотя он и знал», — равнодушно отвечал Голенищев. «Ты давно приехал?» — прибавил он. «Я четвертый день», — ответил Вронский, еще раз внимательно вглядываясь в лицо товарища. «Да, он порядочный человек и смотрит на дело, как должно», — сказал себе Вронский, поняв значение выражения лица Голенищева и перемены разговора. «Можно познакомить его с Анной. Он смотрит, как должно». Вронский в эти 3 месяца, которые он провел с Анной за границей, сходясь с новыми людьми, всегда задавал себе вопрос о том, как это новое лицо посмотрит на его отношение к Анне, и большую частью встречал в мужчинах какое должно понимание. Но если б его спросили, и спросили тех, которые понимали, как должно, в чем состояло это понимание, и он, и они были бы в большом затруднении. В сущности, понимавшие, по мнению Вронского, как должно, никак не понимали этого, а держали себя вообще, как держат себя благовоспитанные люди относительно всех сложных и неразрешимых вопросов со всех сторон окружающих жизнь, держали себя прилично, избегая намеков и неприятных вопросов. Они делали вид, что вполне понимают значение и смысл положения, признают и даже одобряют его, но считают неуместным и лишним объяснять все это. Вронский сейчас же догадался, что Голенищев был один из таких и потому вдвойне был рад ему. Действительно, Голенищев держал себя с Карениной, когда был введен к ней, так как только Вронский мог желать этого. Он, очевидно, без малейшего усилия избегал всех разговоров, которые могли бы повести к неловкости. Он не знал прежде Анны и был поражен ее красотой, еще более той простотой, с которой она принимала свое положение. Она покраснела, когда Вронский ввел Голенищева. Эта детская краска, покрывшая ее открытое и красивое лицо, чрезвычайно понравилась ему. Но особенно понравилось ему то, что она тотчас же, как бы нарочно, чтобы не могло быть недоразумений при чужом человеке, назвала Вронского просто Алексеем и сказала, что они переезжают с ним во вновь нанятый дом, который здесь называют палаццо. Это прямое и простое отношение к своему положению понравилось Голенищеву. Глядя на добродушно веселую, энергическую манеру Анны, зная Алексея Александровича и Вронского, Голенищеву казалось, что он вполне понимает ее. Ему казалось, что он понимает то, чего она никак не понимала. Именно того, как она могла, сделав несчастье мужа, бросив его и сына и потеряв добрую славу, чувствовать себя энергически веселую и счастливую. «Он в гиде есть», — сказал Голенищев про тот палаццо, который нанимал Вронский. «Там прекрасный Тинторетто есть, из его последней эпохи. Знаете что, погода прекрасная. Пойдемте туда, еще раз взглянем», — сказал Вронский, обращаясь к Анне. «Очень рада. Я сейчас пойду надену шляпу. Вы говорите, что жарко?» — сказала она, остановившись у двери и вопросительно глядя на Вронского. И опять яркая краска покрыла ее лицо. Вронский понял по ее взгляду, что она не знала, в каких отношениях он хочет быть с Голенищевым, и что она боится, так ли она вела себя, как он бы хотел? Он посмотрел на нее нежным, продолжительным взглядом. «Нет, не очень», — сказал он. И ей показалось, что она все поняла, главное то, что он доволен ею. И, улыбнувшись ему, она быстрой походкой вышла из двери. Приятели взглянули друг на друга, и в лицах обоих произошло замешательство, как будто Глинищев, очевидно любовавшийся ею, хотел что-нибудь сказать о ней и не находил что, а Вронский желал и боялся того же. «Так вот как», — начал Вронский, чтобы начать какой-нибудь разговор, — «так ты поселился здесь? Так ты все занимаешься тем же?» — продолжал он, вспоминая, что ему говорили, что Глинищев писал что-то. «Да, я пишу вторую часть «Двух начал», — сказал Глинищев, вспыхнув от удовольствия при этом вопросе. «То есть, чтобы быть точным, я не пишу еще, но подготовляю, собираю материалы. Она будет гораздо обширнее и захватит почти все вопросы. У нас в России не хотят понять, что мы наследники Византии». Начал он длинное горячее объяснение. Вронскому было сначала неловко за то, что он не знал и первой статьи о двух началах, про которую ему говорил автор, как про что-то известное. Но потом, когда Глинищев стал излагать свои мысли, и Вронский мог следить за ним, то и не зная двух начал, он не без интереса слушал его, так как Глинищев говорил хорошо. Но Вронского удивляло и огорчало то раздраженное волнение, с которым Глинищев говорил о занимавшем его предмете. Чем дальше он говорил, тем больше у него разгорались глаза, тем поспешнее он возражал мнимым противникам, и тем тревожнее и оскорбленнее становилось выражение его лица. Вспоминая Глинищева худеньким, живым, добродушным и благородным мальчиком, всегда первым учеником в корпусе, Вронский никак не мог понять причины этого раздражения и не одобрял его. В особенности ему не нравилось то, что Глинищев, человек хорошего круга, становился на одну доску с какими-то писаками, которые его раздражали, и сердился на них. Стоило ли это того? Это не нравилось Вронскому. Но, несмотря на то, что он чувствовал, что Глинищев несчастлив, ему жалко было его. Несчастье, почти умопомешательство, видно было в этом подвижном, довольно красивом лице, в то время как он, не замечая даже выхода Анны, продолжал торопливо и горячо высказывать свои мысли. Когда Анна вышла в шляпе и накидке и быстрым движением красивой руки, играя зонтиком, остановилась подле него, Вронский с чувством облегчения оторвался от пристально устремленных на него жалующихся глаз Глинищева и с новой любовью взглянул на свою прелестную, полную жизни и радости подругу. Глинищев с трудом опомнился и первое время был уныл и мрачен, но Анна, ласково расположенная ко всему, какую она была это время, скоро освежила его своим простым и веселым обращением. Попытав разные предметы разговора, она навела его на живопись, о которой он говорил очень хорошо и внимательно слушала его. Они дошли пешком до нанятого дома и осмотрели его. «Я очень рада одному», — сказала Анна Глинищеву, когда они уже возвращались. «У Алексея будет ателье хороший. Непременно ты возьми эту комнатку», — сказала она Вронскому по-русски и говоря ему «ты», так как она уже поняла, что Глинищев в их уединении сделается близким человеком и что пред ним скрываться не нужно. «Разве ты пишешь?» — сказал Глинищев, быстро оборачиваясь к Вронскому. «Да, я давно занимался и теперь немного начал», — сказал Вронский краснея. «У него большой талант», — сказала Анна с радостной улыбкой. «Я, разумеется, не судья, но судьи, знающие, тоже сказали».